Но разве это было бы не лучше для ребенка? Хелен, отойди, пожалуйста. Я здесь только что вымыла. А ты должна регистрировать каждого ребенка, вне зависимости от того, кто его родители. Что ты имеешь в виду? Тебе что, каждый раз приходится самой идти в ратушу или офис по регистрации, вне зависимости от того, откуда взялся ребенок? Нет, не всегда. А почему? Потому что чаще всего это не от меня зависит. Послушай, Хелен, если у тебя нет здесь никакой работы, выйди, пожалуйста, с кухни, чтобы я могла хорошенько прибраться здесь. И никто из младенцев не остается незарегистрированным. Как бы это могло произойти? Я не знаю. Хелен была сбита с толку. Она думала, что всегда есть какой-то промежуток времени, когда никто еще не знает, что ребенок появился на свет. А найденыши, младенцы, найденные в телефонных будках и подобранные в церкви. Несса посмотрела на нее в тревоге. «Боже мой, Хелен, уж не хочешь ли ты сказать, что нашла одного из них?» «Нет, боже упаси! Но если вдруг найду, я что, должна буду как-то его зарегистрировать?» «Конечно нет, Хелен. Если ты вдруг найдешь ребенка, ты должна будешь прежде всего позаботиться о нем, одеть, накормить, если, конечно, тебе нечем больше будет заняться». «Почему ты так сурова со мной, Несса?» — спросила Хелен. «Потому что я вообще очень суровая женщина». Ты не можешь быть суровой, ведь ты монахиня. И ты совсем не сурова со всеми остальными. Да, конечно. Наверное, по-настоящему суровой можно быть лишь с немногими. А почему среди этих немногих я? Хелен не собиралась отступать. Ей было интересно. Ей в самом деле все это было интересно. Несса чувствовала себя очень виноватой. О, боже мой, у меня, знаешь ли, очень взрывной характер. К тому же я терпеть не могу возню с этим чертовым полом. А ты молода, беззаботная, делаешь тут, что захочешь. Прости уж меня, Хелен. Сегодня мне все время приходится просить у тебя прощения. Ведь я и в самом деле перед тобой виновата. Я знаю, — задумчиво сказала Хелен. Люди часто поступают дурно по отношению ко мне. Наверное, я пробуждаю все самое дурное, что скрывается в их душах. Сестра Несса тяжелым взглядом смотрела вслед Хелен, которая поплелась в сад. Хелен позвонила Ренате Квигли. Тот же адрес, та же квартира и, наверное, та же кровать. Она сказала, что все еще наводит справки и что все это гораздо сложнее, чем многие себе представляют. «Я никогда не думала, что это будет просто», — вздохнула Рената. «Но одна мысль об этом превращает мою жизнь в праздник, подготовиться к которому мне будет гораздо проще, если я буду сознавать, что кто-то, наподобие вас, сестра, заботиться обо мне». При словах о празднике Хелен вдруг с ужасом осознала, что ей придется встретиться с Фрэнком и Ренатой Куигли на праздновании серебряной свадьбы ее родителей. Фрэнк Куигли был шафером в те дни, когда они с отцом были еще равны по своему положению в обществе. До того, как все изменилось. Хелен уже не нужно было возиться с садом, он стал разрастаться более или менее самостоятельно. Сестре Джоан нравилось бывать в центре одежды для неимущих. Она ловко управлялась с иглой, могла спрятать пятно, перешить пуговицы на пиджаке для какого-нибудь старика, похвалить его, восхититься им, дать ему почувствовать себя на примерке у собственного портного. Но для Хелен там не было подходящей работы. Наверное, это было не ее место. Еще раз она решилась обратиться к Бриджит с просьбой о вступлении в монастырскую общину. «Вы не позволяете мне окончательно стать одной из вас, как это несправедливо, ведь я так давно работаю здесь». «Всем уже ясно, что это не каприз», — Хелен просила, умоляла. «Ты спешишь, Хелен», — отвечала Бриджит.